Сэр Генри. Да? Я хочу вас спросить, вы тоже сыщик? Ты не ошибся, мой мальчик. А что ты хотел? Мне сказали, что вы знаменитый детектив из Лондона. В полицейских романах подобная фигура выглядит идиотски, правда? О, нет, сэр. Это устаревший стиль. Потешаться над полицией теперь вышло из моды. Сэр Генри, а вы, конечно, уже знаете, кто убийца. Представь себе, нет. Следствие очень тебя заинтересовало, Пит. О, да, мадам. Это сейчас мое главное занятие. Где я только не лазил, чтобы отыскать вещественные доказательства. Ну, мне не везет. То, что я нашел, ну, пустяки, мелочь. Просто память об убитой. Хотите взглянуть? Представляете? Мама велела выбросить. Ой, взрослые иногда так недальновидны. Вот. Спичечная коробка. Смотрите. Видите? Это обрезок ногтя Руби. Я наклею этикетку. Ноготь задушенной женщины. И покажу в колледже. Мировой сувенирчик, а? А где ты его нашел, мальчик? Вчера вечером перед ужином Руби зацепила ногтем шаль Джози. И ноготь сломался. Мама отрезала его ножничками, велела мне выбросить мусорную корзину. А мне лень было идти, я сунул в карман. А сегодня утром вспомнил. Начал рыться. На месте. Теперь это мой трофей. Удивительно получилось, правда? Но я ведь не знал, что ее убьют. Какая гадость. Вы так думаете, миссис Бентри? А еще что-нибудь ты отыскал? Нет. Но кое-что интересненькое у меня хранится. Поясни, мой мальчик, что именно? Вот. Это кусок шнурка от ботинка Джорджа Бартлета. Утром я увидел ботинки перед его дверью и отрезал кусочек. На случай, если... На какой случай? Если он окажется преступником, конечно. Ведь он виделся с Руби последним. Согласитесь, это очень подозрительно. Этот обрезок ногтя навел на размышление. Не могу объяснить себе ее ногти. В каком смысле ногти? Видите ли, сэр Генри, ногти убитой были очень коротко обрезаны. И теперь, когда Джейн заговорила об этом, я вспомнила, почему удивилась. У девушек ее профессии обыкновенно бывает маникюр. Да, но если она сломала один ноготь, то пришлось подровнять и другие. Хорошо бы разузнать, не нашлись ли еще обрезки в ее спальне. Непременно спрошу у Харпера, как только он вернется. Мисс Марпл, произошла еще одна трагедия. В карьере найдена сгоревшая машина. Что вы говорите? Она пуста? К сожалению, нет. Боюсь, что это та пропавшая школьница, Памелла Ривз. Почему вы так решили? Вчера вечером девочка не вернулась домой. Последний раз ее видели на празднике скаутов в Дейнбери, вблизи от Дейнмута. Дейнмут лежит у нее на пути домой. Все совпадает, не правда ли? Можно предположить, что она случайно услышала или увидела что-то смертельно опасное для убийцы, и участь ее была решена. Между этими двумя фактами возможно нечто общее. Не так ли, сэр Генри? По-вашему, действовал один и тот же человек? Ну, почему бы и нет? Решившись на одно преступление, обычно уже не останавливаются перед вторым и даже третьим. Как? Вы допускаете и третье? Все может статься. Мисс Марпл, вы меня пугаете. Но кто же, ради всего святого, может стать этой третьей жертвой? К кое-какие опасения у меня есть. Итак, полковнику Мелчету, главному констеблю графства и начальнику полиции Харперу придется расследовать теперь уже два преступления. Убийство Руби Кин и совсем еще юной девушки Памелы Ривз. Опознать несчастную девочку удалось только по обугленной туфельке, да по пуговице от школьной формы. Доктор сделал заключение, что она была уже мертва, когда ее бросили на заднее сиденье и подожгли машину. Видимо, бедняжку ударили по голове. Или задушили. Трудно сказать. Вот что мне удалось установить. Памела Ривз участвовала в молодежном празднике в дюнах Дейнмута. Подруги утверждают, что она была здорова и весела. Однако в автобус вместе со всеми не села, сославшись на то, что ей необходимо сделать какие-то покупки в Дейнмуте. Оттуда, более поздним автобусом, она собиралась вернуться. В Дейнмуте имеется большой магазин, дорога туда идет между дюнами, но делает крюк. Памела захотела сократить путь, пересекла поле и свернула на тропинку к Маджестику, подходя к отелю с западной стороны. Тут-то она, возможно, увидела что-то, имеющее отношение к Руби Кин. Ну, скажем, слышала, как ей назначали свидание на 11 часов. Школьница могла опознать и выдать убийцу. Он это отлично понял. Следовательно, убийство Руби Кин было задумано ранее, а не произошло под влиянием минуты. Если Памела была свидетельницей преступления, то как объяснить, что она оказалась около отеля так поздно? Ведь родители начали тревожиться о ней уже в 9 часов вечера. Не будем забывать о машине, сэр. Она принадлежала Джорджу Бартлету. Джордж Бартлет? А вдруг он? Руби Кин вечером видели с Бартлетом. Он сказал, что она поднялась к себе. Это подтверждает брошенное на кресло бальное платье. А если она отправилась переодеться для прогулки именно с ним? Они могли договориться об этом раньше, скажем, перед ужином. Тогда возле отеля могла находиться и Памела, которая услышала их разговор. Но Бартлет сообщил о пропаже автомобиля только на следующее утро и очень сбивчиво. Допустим, он лжет, сэр. В таком случае он вовсе не идиот, а хитрый актер. Понимаете, Харпер, прежде чем разрабатывать эту версию, нам нужно найти повод для убийства. Какой смысл Бартлету душить Руби Кин? Все в один голос утверждают, никаких мужчин в жизни Руби Кин не было. Уж если Слэк ни до чего не докопался. Надо отдать ему должное, он умеет добраться до сути. Вы правы, сэр. Да, после него там делать нечего. Он составил список всех, кто хоть однажды протанцевал с Руби Кин. Приличные молодые люди. Кстати, у всех твердое алиби на эту ночь. Ох, эти мне алиби! Чуть что натыкаешься на алиби! Харпер, эта часть расследования поручена вам. Разумеется, сэр. Я все проделал самым добросовестным образом. Из Лондона получены ответы на наш запрос. Ну и? Мистер Конвей Джефферсон сильно ошибся, оценивая имущественное положение зятя и невестки. Они не только не богаты, но и испытывают большущие затруднения. Вот как? Да, сэр. Начну с мистера Гаскела. Он ужинал со своим тестем и миссис Джефферсон. Когда Руби Кин к ним присоединилась, они все вместе перешли к кофе. Затем мистер Гэскел сказал, что у него остались недописанные письма и ушел. На самом деле он сел за руль и поехал к морю. Руби Кин оставалась в салоне. Когда Гэскел вернулся, она танцевала с Рэймондом Старом. После своего номера Руби вновь подошла к Джефферсонам. Выпила с ними прохладительного, позже она ушла под руку с Бартлетом. Гэскел и остальная компания начали карточную партию. Было без 20:11. Из-за стола Марк Гэскел встал после 12. Сомнений быть не может, на этом сходятся все. Партнеры по бриджу, официанты, словом, все. Убийцей он быть не может. У миссис Джефферсон тоже алиби. Обоих следует исключить из числа подозреваемых. В том случае, если считать, что девушка убита до полуночи. Ну, таково мнение доктора Хелдека. На его профессиональные знания можно положиться. Ну, а если ее убили после полуночи? Тогда они могут оказаться замешанными. Ведь каждый входил и выходил по несколько раз. Предположим, Гэскел попросил девушку встретиться с ним где-нибудь в 1:20. Он покидает салон на несколько минут, душит ее, возвращается в салон, а от трупа избавляется на рассвете. Везет ее в своей машине за 30 километров, чтобы втащить в библиотеку Бентри. Абсолютная чушь. Пожалуй. По правде говоря, я разрабатывал еще один след. Простите, о чем речь? Я говорю о Безиле Блейке. Он живет рядом с Гостингтоном. Ах, этот вертопрах. Ну и как он вписывается в эту историю? Ну, во-первых, он был знаком с Руби Кин. Часто ужинал в отеле, говорят, танцевал с ней. Помните, что сказала Джози Реймонду Стару, когда они выходили из комнаты Руби? Сказала, не с киношником ли она? Я узнал, что имелся в виду Блейк. Он служит в фирме Ленвиль. У Джози нет никаких оснований подозревать его. Ей просто казалось, что Руби Кин несколько увлечена им. А что? Многообещающий след. Менее обещающий, чем кажется, сэр. В эту ночь Блейк присутствовал на приеме в студии. Инспектор Слейк провел расследование, допросил Блейка. Он расстался со своими приятелями примерно в полночь. Руби Кин была уже убита. Шаткое доказательство. Не пора замыслить ли нам насчет профессионального танцора Реймонда Стара? Он постоянно виделся с Руби. Не верится, что он был заинтересован ею всерьез. Или уж чрезмерно ловкий притворщик. Впрочем, у него алиби. До полуночи его постоянно видели в танцевальном зале с разными партнершами. Нет, его никак не притянешь к делу. Короче, нам некого подозревать. Пожалуй, единственный кандидат — Джордж Бартлетт. Необходимо отыскать ему повод для преступления. А вы разузнали его прошлом? Да, сэр. Единственный сын, баловень матери, унаследовал от нее большое состояние, теперь вовсю транжирит его. Характер слабый, злодейского в нем мало, признаться. Ну, а может, он психически неуравновешен? А вам не приходило в голову, сэр, что таково объяснение всей этой истории? Убийца-маньяк. Вот именно, сэр. Один из тех, кого непреодолимо тянет к убийству молоденьких девушек. Существует специальный медицинский термин. Конечно. Это вывело бы нас из всех затруднений. Не вижу в этом ничего хорошего. А почему? Слишком банально. Тогда остается тот же вопрос, что и в начале следствия. Куда нам двигаться? Некуда, сэр.